Привет, любители истории. В этом рассказе присутствует ненормативная лексика, совсем чуть-чуть, ну, то есть мат. Поэтому, если вы не любите такое, то лучше не смотреть данное видео. А вся подробная информация по поводу этой аудиопостановки указана в описании к этому видео. Голубь выглядел подозрительно. Он был какой-то дерзкий. Понимаю, звучит как бред сумасшедшего. Типа, голуби, они и так чересчур наглые создания. Вышагивает такой впереди себя, башкой мотает туда-сюда и даже не дергается, чтобы сдвинуться в сторону. А ты, как раз последний холоп перед барином, понурив голову, чтобы не схлопотать батагов за конюшней, пытаешься сбоку обойти его. Психологически давит на тебя, сволочь пернатая. Знаешь же, что он неимоверно крут. Этот был еще более наглый и странный. Поначалу я даже не обратил внимания. Сидел, развалившись на скамейке в парке, нежась под последними лучами пока еще согревающего солнца и слушая музыку. Хриплый голос горшка, напевающего строки «Будь как дома, путник», удивительно способствовал расслабленному состоянию. Мысли размеренно и вяло плелись в голове. «Надо что-нибудь приготовить поесть на ужин. Охота съездить на море, но жалко денег». А завтра еще гулянка намечается, надо хоть побриться, а то как бомж уже. Да что ты пялишься так? Голубь стоял передо мной и крутил своей бестолковой башкой, глядя на меня то одним, то другим желтым глазом. Птица была достаточно крупная, с массивными когтистыми лапами. Он разевал свой клюв и надувал шею, размахивая крыльями. С мамкой меня, что ли, перепутал? Как они называются-то? Голубятни? А нет, голубихи, тоже нет. Да и похрен, в принципе. Сверху приземлился еще один пернатый, видимо, увидел что-то съедобное на асфальте. Дурной голубь тут же подскочил к нему и саданул по макушке клювом. Я заинтересовался эпохальной битвой и даже снял наушники. Бедный новоприбывший получил еще раз в черепушку и в ужасе поспешил ретироваться, улетев как можно быстрее ввысь. Победитель громко закурлыкал, празднуя победу, но перевел взгляд на меня и мгновенно заткнулся. Насупившись, смешно попрыгал на лапках, будто еще толком не научившись ходить. Я не выдержал и рассмеялся комичности этой ситуации. «Слышь, мудила, че ржешь?» Голос был не очень похож на птичий щебет. Совсем не похож. Поперхнувшись, я зашелся хриплым кашлем. Еле-еле смог выкашлять комок в горле. Отвернулся. Голубь тут же прискакал в поле моего зрения. Радостно закурлыкал. «Ты же меня слышишь? Кивни, если да». Я повернулся в другую сторону. Уставился на идущих вдали людей. «А что еще делать в такой ситуации?» «Птица разговаривает. Ладно, когда ты общаешься сам с собой, что не побеседовать-то с умным человеком? С фильмом или передачей — это излюбленное занятие многих». «С компом, почему он так медленно грузит игры, и не пора бы ему врезать кулаком по корпусу для ускорения? А вот это уже не робкий звоночек в дверь твоей психики, а навязчивый трезвон соседа-алкаша в субботу утром, просящего полтинник на опохмел. Когда такие вещи происходят в фильмах, это забавно, но в реальности юмора мало. Много его будет, когда я заеду в палату со Сталином, Наполеоном и Бэтменом, и, возможно, это будет один и тот же человек». Я встал и неторопливо пошел по дороге, пиная маленькие камешки. Голубь засеменился следом, как послушная собачка. «Брат, братан, братишка, купи семечек, жрать хочу. Курлык, курлык». Я подошел к одиноко сидящей бабульке. Она чинно дремала на лавке, лениво жмакая губами во сне и крепко охватив трость. Сложный день, наверное, был. Потрястись с утра в маршрутках, постоять в ненужных очередях, поскандалить с другими дряхлыми на предмет обнаружения наркоманов и проституток у себя во дворе. Почуяв мое присутствие, она встрепенулась и открыла глаза. «Мать, слушай, ты голубя видишь рядом со мной?» «Внучок, я не такая еще и слепая. Он тебе, кстати, на ногу насерил». «Вот тварь». «Не говори так. Это божья птица». «Ага. Она срала, как человек». «Я тебе еще и на голову навалю, чтоб терпение мое не испытывал». Бабуля, он разговаривал сейчас? Старушка перестала улыбиться и выпучила на меня глаза. Понимаю, что это звучит не очень. А, слышишь меня все-таки. Да заткнись ты! Я постарался пнуть пернатую гниду, но он, отскочив, увернулся, весело кудахче или что там они за звуки издают. Бабулья норма. Видимо, его эта ситуация неимоверно забавляла. Ай! Старушка, божий одуванчик, с неожиданной прытью херанула мне тростью прямо в лоб. Для такой тщедушной комплекции удар был поставлен профессионально. На долю секунды я опознал все тайны вселенной. Промелькнули ангелы, играющие на арфах, одногруппница Марина, использующая огурец не по назначению, и порно с воронежскими цыганами-трансвеститами, просмотренное недавно чисто ради научного интереса. После я свалился на скамейку, ощупывая набухающую шишку чуть повыше правого глаза, а бабка побежала к людям, вопя об коле со своей марихуаной. «Брату хвалить надо». «Отстань. Мне пора ехать в лучшее место, где не будет назойливых говорящих пернатых». «Да не птица я. Сам охренел от этого всего». «В каком смысле?» «Давай вначале отойдем подальше, а то вдруг бабка приведет группу поддержки. Не хочу просрать шанс». «Шанс?» «Не думаю, что попадется еще один человек, понимающий меня». Голубь взлетел и присел на правое плечо, покачиваясь из стороны в сторону. «До сих пор кажется, что это сон». «Правда? Веселый у меня видок, наверное. Ручной голубь, что может быть лучше?» Тот не оценил мои шутки, легонько клюнув замочку уха. «Слухай, пернатое создание, лучше побудь в воздухе. Не хочу на людях с голубем ходить. Как-то это слишком экстравагантно выглядит. Ладно, попугай-матершинник был бы». Птица неуклюже взлетела, паря на небольшой высоте и поглядывая на меня сверху, чтобы не потерять из виду. Наконец мы отошли на безопасное расстояние. Я огляделся по сторонам, людей нет. Можно побеседовать. Присел на пенек, отполированный людскими задницами за десятилетия так, что не осталось ни одной щепки или выпуклого места. Голубь, важно качая головой, запрыгнул мне на колени. Ну и как тебя зовут для начала? Я осторожно погладил его бошку мизинцем, чувствуя себя конченным психом. Не трожь меня. Он злобно затряс крыльями, разевая рот. Не привык я еще толком ко всей фигне, но лапать себя не дам. Ладно, ладно, успокойся. Просто это у меня впервые. Общение с тем, с кем никогда бы не подумал. Я точно не повредил с умом? Все в порядке, не ссы, ты в своем рассудке. Звать меня Георгий. Голубь Жора. А я Саня, приятно познакомиться. Мне тоже. Не могу никак разобраться со всем этим. Даже зрение непонятное. Вроде бы прикольно, но очень непривычно так смотреть. Говори, как ты дошел до жизни такой. Тебя укусил радиационный человек? Генетические опыты? Или переселение сознания? Скорее третий вариант, но это не точно. Если вкратце, то Жора никого не трогал. Попивал вчера пивасик с друзьями, изредка нарушая вечернюю тишину парка царскими порыгиваниями, которые отдаленно напоминали звуками проснувшегося с бодуна Годзиллу. Допив последнюю сиську «Жигули», парни разошлись по домам, но Жоре не повезло. «Иду я, значит, размышляю, что завтра выходной, можно поваляться подольше в кровати, и тут хлоп! Что-то в затылок со всего маху прилетает мягко и, по всей видимости, живое». Потому что я четко услышал клёкот и шелест крыльев. Оборачиваюсь, глаза ничего не видят. Я только рот раскрыл, чтобы заорать как следует, но тут сознание полностью отрубилось. Утром проснулся от звуков работающей машины. Зенки распахнул и... звездец по всем фронтам. Да. Не сразу все осознал, чуть с дерева не свалился, а потом увидел, как меня, мое тело, то есть в скорую грузит. А оно курлыкает и пытается клюнуть санитарку в голову. Тут меня накрыло уже полностью. Видимо, умение летать было сразу, потому что, хоть и неуверенно и косо, но я смог вспорхнуть с ветки и подлететь поближе. Потом... меня санитарка начала отгонять. Я заметил заинтересованно подглядывающего тощего кошака, тихо подбирающегося ко мне. Желудок встрепенулся, и я неожиданно жидко обсерил голову водителя, вышедшего посмотреть, в чем заминка. Что ты ржешь? Я дико хохотал. С одной стороны, было жалко это существо, а с другой я не мог избавиться от картинок рассказа у себя в голове из-за отличной фантазии. От общей идиотии происходящего меня просто раздирало от смеха. Извини. Сейчас успокоюсь. Блин, ну и дичь. Я точно крышей поехал. Продолжай. Водитель разъярился, начал швыряться камнями, и мне пришлось отлететь. Затем вроде обстановка поутихла, и они поехали. Я за ними. Было сложно держаться в воздухе, но у меня получилось. По итогу, мое тело сгрузили в психушку, насколько я мог видеть. Почему? Почему не в больницу? Ты у меня спрашиваешь? Я-то откуда знаю? Да уж. Непруха полная, дружище мой пернатый. Даже не пойму, чем помочь тебе. Зато я знаю. Тебе семечек купить? Или помочь гнездо свить? Нет. А поможешь мне проникнуть в психушку? Да ну нахрен. Я что, совсем дебил? Вот дерьмо. Вот дерьмо, полное дерьмище. Мне жопа. Мне точно жопа. Кто дебил? Конечно же, я дебил. Взгляд упирался в ржавого вида проволоку на заборе. Он, судя по виду, был довольно несложной преградой на пути внутрь. Самый легкий этап плана. По идее, можно и через главные ворота перелезть, но там слишком палево. Хотя камеры или постоянного охранника ни я, ни голубь не заметили. Если подумать, то какая в задницу усиленная охрана в этом месте? Не особо владею информацией, конечно же, но сомневаюсь, что тут содержатся какие-нибудь отпетые негодяи и моральные уроды. Да и вообще, какой нормальный человек задумывался о том, кто сидит в городской психушке? Главное, чтобы по улицам не бегали, в чем мать родила. Теперь надо собраться с духом и решиться на проникновение. Ведь это подсудное дело, если что. Через забор еще ладно, но потом нужно пролезть внутрь здания. До этого я никогда не встревал в подобные дела, преступные. Был чист и невинен, как ангелочек с белоснежными крылышками. Но признаю, воровал несколько раз у родителей мелочь на мороженое мелким пацаненкам. Находил купюры на улице, не больше 500 рублей, и, естественно, не искал их реальных хозяев. В студенчестве, бывало, не платил за проезд, прячась от кондукторов в толпе пассажиров. Если кассир обсчитывался в мою пользу, не всегда говорил ему об этом. На некоторых свиданиях, если девушка была не очень, сбегал в темные дали, предварительно плотно набив свое пузо и в дальнейшем игнорируя звонки от неудавшейся пассии. Обманывал непродолжительное время людей, работая торговым представителем. Блин, да ты, оказывается, тот еще мудила. Все, прекращай об этом думать, а то вспомнишь еще что-нибудь. Я задумчиво поскреб так и не побритую отросшую щетину. Эх, приятнее бывает только, когда почешешь пупок с утра, и то не всегда. Хватит теребонить, мы на задании. Тьфу ты. Я присел задницей на прохладную почву и глубоко задышал, пытаясь успокоить дергающееся сердце и впитать силы земли, как завещал доктор Попов. А если б меня коротнуло? Свалился здесь и с пеной у рта кони двинул? Чё б ты тогда делал? Как говаривал мой дед, носом вдыхай, жопой выдыхай. Вдох-выдох, вдох-выдох. Твой дед, походу, был очень философским человеком, со своим неповторимым взглядом на мир. Он, когда самогонки хлопал литр, прям как Диоген становился. Ха, типа рассуждал про смысл жизни? Не, в бочке на улице часто ночевал, когда бабка выгоняла из дома. Ясненько. Короче, Сань, не веди себя как девчонка. Голубь закончил прихорашиваться и приземлился мне почти на голову. Все проверил, все чисто, можно начинать нашу миссию невыполнимо. Все еще в раздумьях я поднялся на ноги, но остался немного в полусогнутом состоянии. Это точно происходит со мной. Говорящий голубь, проникновение в психушку, может, я уже того... Сам нахожусь в данном здании, курлыкая в позе цапли, обмазанной дерьмом и с горшком на голове. И все это мои психоделические наркоманские глюки. Не очень нравится, что все вокруг реально. Даже не успел толком обдумать сегодняшний день. После рассказа голубя мы отправились ко мне домой. Я, чувствуя себя пришибленным на всю голову, спрятал его под свитер, молясь всем высшим силам подряд, чтобы никто не увидел меня с таким непонятным питомцем. У подъезда бегала кошка, что навело меня на быстрый эксперимент. «Скажи что-нибудь, милая, не бойся. Кс-кс-кс-кс-кс. Пушистая тварюга что-то презрительно мявкнула, то ли поздоровалась, то ли послала нахрен, то ли попросила пожрать, а может, все сразу, кто ее знает. Главное, что я из этого уяснил. Да нифига я не уяснил. Все так же ни черта непонятно. С какого перепугу я понимаю Жору? Почему именно я? Как он попал в тело голубя? Куда девается второй носок после стирки? Нету ответов. Пожрав у меня дома какого-то зерна, голубь по карте показал, где находится его тело, неожиданно обосрал стол и, очень извиняясь за свои все еще непостижимые физиологические потребности, улетел доделывать дела, обгадив в придачу и часть ламината в комнате. Договорились, что он глянет, какая сетуевина нас ожидает и где что находится. Вернувшись, Жора подгонял меня как можно быстрее собираться, так как начало темнеть и уже на месте определяться, что совершать далее. Времени было мало, и я, прихватив только куртку и фонарик, отчалил из дома, не успев даже посмотреть по интернету признаки шизофрении и что делать, если с тобой общается птица, возомнившая себя человеком. Хотя думаю, что ответ там был простой – позвонить в скорую, назвать адрес, открыть входную дверь и после этих действий привязать себя покрепче к батарее, предварительно приняв успокоительного. «Хватит размышлять! Лезь давай!» «Там ничего не поменялось?» «Один сторож и больше никого?» «А ты как думал? Городок-то наш не крупный. Откуда здесь взяться куча охранников и камер, следящих за каждым углом? Управляющему, небось, новую машину хочется или дачу достроить поскорее?» «Хорошо. Но если меня поймают, буду валить все на тебя». Мы обменялись взглядами. Я первый понял, насколько дебильным сейчас все прозвучало. В суде, если что, это явно не окажется смягчающим фактором. Скорее, наоборот. Кинув наверх куртку, на заржавевшие частично поломанные шипы колючей проволоки, я, цепляясь пальцами и мечтая не грохнуться, быстро перелез через забор, все-таки оцарапав ногу и предплечье. «Черт! Да не очкуй!» Голубь снова уселся мне на плечо, вцепившись когтями в нетолстую ткань свитера. «Это безумие. Почему ты так уверен, что, столкнувшись снова со своим телом, вернешься назад?» «Раз получилось в первый раз, то получится и во второй». «А если все-таки нет?» Голубь замолчал на некоторое время, покачиваясь в такт моих тихих движений по направлению к главному зданию. «Еще одна проблемка, которую я не озвучивал вслух. Нужно будет очень быстро разыскать его тело. Хоть Жора и показал свои фотки в ВК, но я очень сомневался, что все получится гладко и без эксцессов. Особенно у меня. Я такой несчастливый и неуклюжий человек, что один раз сломал палец, ковыряясь в носу. Мне было так стыдно рассказывать об этом случае, что я придумал легенду, будто сустав хрустнул от неудачного удара по носопырке негодяя, напавшего на бабку и пытающегося отобрать ее пенсию. Этой историей я даже смог растрогать сердце молоденькой медсестрички. В ходе моего героического повествования, несмотря на подоспевшее подкрепление в размере трех здоровенных гопников, я все же жестко напинал им всем по сракам, отставив, как изысканный аристократ, поломанный мизинчик в сторону, а бабуля расплакалась от счастья и захотела переписать на меня квартиру. Медсестра так заслушалась, что немного потекла и чуть не поскользнулась, побежав менять трусики. Ну, я так подумал. В реальности у нее резко прихватило живот, и гипс мне продолжила накладывать взрослая тетка, которая будто сразу догадалась о лютом вранье. И все время с ехидной усмешкой поглядывала на меня, но не об этом речь. Речь о том, что я очень несчастливый человек. И ощущение такое, что вскоре заеду в одну из палат. Надеюсь, Жора будет прилетать ко мне пообщаться через решетку. «Я не хочу думать о том, что у нас ничего не получится. Верю, что все пройдет как надо». «Угу». Подкрался к краю здания. Жора вспорхнул с плеча, еще раз облетев корпус. «Все. Сейчас начну долбить клювом по стеклам и курлыкать. А ты готовься проскочить внутрь». «Хорошо». Жора заверещал так, что у меня волосы поднялись дыбом, даже в тех местах, где не должны. Голубь закружился, молотя клювом по стеклам и двери, постепенно еще сильнее усиливая децибелы. «Шо, мать вашу, за шум?» Дверь забринчала, и в проем высунулся мужик. Растрепанные волосы, борода клочками и немного безумный взгляд. Такой персонаж хорошо смотрелся бы в каком-нибудь низкопробном ужастике. Эдакий персонаж, перенюхавший старческих нестиранных носков и поэтому решивший сшивать людей вместе в форме стринг, который носил его отец. Видел я его почему-то только в таком образе, в качестве сторожа или санитара, он не годился ни в какую. Вспомнил, что сам торчу из-за угла с перекошенной от напряжения глупой мордой и еле успел убрать дурную голову, пытаясь глубоко и размеренно дышать. Получалось не очень. Сердце надсадно трещит, а ребра ходят ходуном туда-сюда, как будто первый раз показали вживую девичью упругую грудь, и я не мог поверить, что все это счастье принадлежит мне. «Так мозг хватит возбуждать. Сейчас явно не тот момент, когда стояк может помочь хоть чем-то». «Давай, Сань, готовься». «Ух ты, тварюга летучая! Что ночью тут делаешь? Куда ты серишь?» Взревев, как дядя Валера, увидевший, что самогонка закончилась, а он еще толком не нажрался, мужик, судя по громыхающим звукам, кинулся за жороголубем. Голубожорой. Голжорубем. Ладно, все. Достаточно хохм на сегодня. Я снова аккуратно высунулся из-за угла, наблюдая за тем, как охранник пытается схватить специально очень низко летящего жору. Спохватился, вспомнив, что у меня совсем другая миссия. Одной быстрой пробежкой влетел внутрь здания, даже не задев приоткрытую дверь. Просто промчался на одном дыхании, вспомнив школьные стометровки. Алексей Федорович был бы мной доволен. Хороший был учитель по физкультуре, жаль, что уволили. Ну, заигрывал он с уборщицей, обладающей такой внушительной кормой, что на ней можно было спокойно переждать второй мировой потоп. Ну, мастерил в подвале школы какую-то секс-куклу из досок, резины, банки Принглс и фотографии нашей директрисы. С кем не бывает. С помощью этих глупых мыслей я отвлекся и немного успокоился. Стал рассматривать внутреннее помещение. Здание было небольшим, так что я надеялся управиться быстро, и будет просто замечательно, если тело невольного друга находится на первом этаже. Коридор тускло освещался редкими лампочками, вкрученными в пыльные полуразбитые люстры. Обстановка напоминала фильм ужасов. Осталось только, чтобы из темноты на меня вывалился доктор в окровавленном халате и со скальпелем в руке. Где-то вдали раздался смех. За ним какие-то грустные всхлипы. «Противоречивые звуки. Вы там определитесь, блин, весело вам или страшно?» «Мне вот сыкотно. Коленки еще больше затряслись». А взгляд лихорадочно бегал из угла в угол. Но не герой я, что поделать. По правой стороне было ответвление коридора, но по табличкам я понял, что это служебное помещение. Может, кабинет чей, или раздевалка для персонала. Решил двигаться на звуки. Это уже хоть что-то. Просто бродить здесь, тыкаясь, как слепой теленок во все двери, будет глупой тратой и без того ограниченного времени. А так большой шанс, что я выйду куда нужно. Перестав обращать внимание на другие кабинеты, устремился вперед. Прошел мимо закрытой столовой, раскрыл двери, ведущие дальше, чувствуя себя ковбоем, зашедшим в салон. Вот и палаты. Стальные двери с небольшими решетчатыми окошечками сверху. Неплохо. Заглянул в первое. Там валялся, раскидав руки и ноги, какой-то средних лет дядька. И явно не Жора. Следующее. Тщедушного вида паренек скорчился, почти с головой накрывшись одеялом. Комплекция тела слишком тощая. Жаропоупитание будет. Не думаю, что за один день он столько нажрал лишнего веса. Следующее. Взрослый мужик с пальцем во рту сладко попердывает, обхватив другой рукой свой пеструн, словно самое ценное в жизни. Не буду ему мешать. Следующее окошко. Заглянул туда и тут же рванул назад, чуть не закричав от неожиданности. Какой-то дебил притаился за дверцей и дождался, когда я просуну свой любопытный нос в палату. «Бу! Ха! Подловил тебя!» Я громко выдохнул, еле сдерживаясь, чтобы не начать материть этого урода. Черт, у меня чуть душа из задницы не выскочила от такой пугалки. Парень моих лет более внимательно присмотрелся, прислонив вплотную к небольшой решетке свое бледное, покрытое прыщами лицо. Ухмыльнулся желтыми зубами, но потом сразу же оскалился, начав изо всех сил исступленно трясти дверь. «Как ты выбрался? Ответь! Ты же был здесь, прямо напротив меня! Как сбежал? Не молчи, отвечай!» «Ты совсем того, братан? Ложись, отдыхай. Прими галоперидол, понюхай подмышку перед сном». «Я не сумасшедший! Ты сидел напротив меня, не обманывай!» Я заглянул в противоположную камеру, пустая. Да и общий видок у нее был, словно там уже долгое время никого не заселяли. Сзади прошелестели крылья, на плечо опустилась тушка птицы. «Нашел что-нибудь?» «Только долбанутого. Я махнул рукой на все еще беснующегося парня, который, увидев голубя, впал в какой-то экстаз. Начал тыкать себя пальцем в пупок, полуприкрыв глаза от наслаждения. «А тут разве не все такие?» Через дверь раздалось курлыканье. Мы переглянулись с голубем. Ну, как переглянулись. Я в душе не знаю, куда он смотрит своими глазами. Такое ощущение, что на все сразу. Достигнув источника шума, Жора радостно заурчал. «Вот он я!» На кровати, свесив ноги, сидел парень. Дыша ровно и спокойно, он посмотрел на нас, немного скосив голову. «Курлык, курлык!» Я взялся за ручку и силой дернул на себя. Конечно же, безрезультатно. Мы как-то упустили момент открытия замка в двери. «Точно! И что делать, Сань?» «Что здесь, мать вашу, так и эдак за дурдом происходит, а?» Санитар-охранник «Криповый черт» выдал фразу, будто совершенно позабыв, где мы в данный момент находимся. Видимо, поняв, что голубь уже не вернется, прибежал назад. Ни хрена он шустрый. «Еще веселее стало». Я делал безуспешные попытки где-нибудь заныкаться. Но коридор был явно не приспособлен для исчезновений, да и я ни разу не Копперфильд. И даже не Амая Кокопян, так что на Ахалай-Махалай рассчитывать тоже не получится. Дернул плечом, привлекая внимание голубя. «Свали быстренько». Жора молча повиновался, молнией спорхнув с поля зрения. «Сергей Викторович, интересно у вас тут все». «Че? Меня Степан вообще-то зовут». «Неважно, почему вы не на рабочем месте?» «Ты кто такой?» — выговорил мужик, встав напротив меня и перегородив проход на свободу. «Я где-то ее тебя уже видел». «Возможно, я новый проверяющий. Вам разве не говорили о моем неожиданном визите?» «Вы так и не ответили на вопрос, почему здесь никого нет?» «Психи что хотят, то и делают». Дядька поперхнулся от такой наглости, будто в ответ на мои слова из соседней палаты вылетел маленький кусок дерьма, чуть не попав ему на одежду. «Маму хочу! Надоело с батареей целоваться!» «А ну заткнись!» Повисла тишина. Даже я, не попавший в армию по причине того, что таких умственно одаренных не берут и в штрафбат, вытянул руки по бокам и чуть не отдал честь. «Парень, ты издишь, как дышишь. А дышишь ты, как бы мог подумать, очень часто». Я во второй раз растерялся с ответом. Не ожидал, что человек с выражением лица «это голова, и я в нее ем» может выстраивать такие обороты речи. Не придумав ничего лучше, накинулся на него, пытаясь стукнуть по голове и понимая, что этим только усугубляю свое шаткое положение. Мужик тут же пресек корявые попытки и сам отшвырнул меня в сторону, отчего я врезался головой об одну из дверей. Перед глазами все поплыло, затылок запылал огнем. Кое-как поднявшись по стене, я уловил краем глаза еще один бросок. Отлетев назад и не удержавшись на ногах, я грохнулся. Какие-то звуки, все больше затихающие, и... темнота. Спокойная и умиротворяющая. «Александр, ты избранный. Немного позже поймешь свое предназначение. Ты должен продолжать творить добро». «Кто это?» Мысли ленивыми бабочками порхают в голове, сталкиваясь друг с другом и внося еще больше хаос. Насчет умиротворяющего спокойствия я, похоже, сильно погорячился. Перед глазами мелькают какие-то быстро ускользающие картинки. Вот я в старинном мрачном доме с кучкой незнакомых ребят убегаю по коридору от громадного мужика в маске грабителя и с гигантским мачете. Вот свинка Пеппа задорно подмигивает, заряжая дробовик в руках. Вот я открываю непонятный файл на компьютере, напряженно вчитываясь в то, что там написано. А вот я беседую сам с собой в полицейском участке. Кукуха точно полетела в теплые края и не обещала вернуться. «Поднимайся, герой. Хватит лежать. Александр, вставай. Заклинаю тебя». «Не, ну нахрен. Мне и так замечательно». «Вставай! Вставай! Санек, вставай, ты обоссался!» На меня смотрел Жора. Не голубь, а человек. Скосив взгляд в сторону, увидел, что дверь открыта. Охранник валяется на полу без сознания. А птица куда-то пропала. «Что происходит?» «Потом, все потом». Жора тащил меня волоком, не обращая внимания на вопли остальных психов. Мы, похоже, разбудили в этом здании всех до единого. Вернись в палату! Ты не понимаешь, что творишь! Выбежав наружу, я кое-как оклемался от этого непонятного обморока или что это было. Голова кружилась, но сознание вроде бы пришло в норму. Вроде бы. Ты точно, Жора? Парень обернулся, все еще придерживая меня. Нет. Я агент Смит. Пришел отключить от матрицы, а то вы заебали считать за интернет не оплачивать. Не вжди, Сань, это шутка. Спасибо за пояснение. Так что случилось? Я вцепился в окошко на двери, а мое тело подошло и коснулось крыла пальцами. Хлоп! Фу. Я уже опять стал человеком. Ага. Не успел обрадоваться, как ты вскочил, глаза безжизненные, как у зомби. Врезал мужику по роже несколько раз. Ага. Он опрокинулся в отключку. А ты по карманам пошарился, нашел ключи, просунул их в окошко и снова ага. на пол опрокинулся. Я уже подумал, что звездец. Приплыли. Дверцу быстрее открывать и тебя в чувство приводить. И все? Тебе этого мало? Черт, а человеком быть не так уж и удобно. Сейчас как вдарю тебя какой-нибудь уткой. Ты понял? Уткой. Не медицинской, обычной. Ха-ха. Да ты юморист. Угу. Каких поискать? Хорошо, хоть объяснил, на чем смеяться. А голубь-то куда делся? Хороший вопрос, но не знаю, что на него сказать. Он испарился после нашего прикосновения. Фу, замечательно. Мы добежали до забора. Вдвоем получилось еще быстрее перелезть, я даже не оцарапался, о чем доложил с другой стороны, чувствуя в себе гордость, почти сравнимую с моментом, когда в первый раз сам сходил в туалет. Жора не оценил моего морального подвига и только покрутил пальцем у виска, но затем неожиданно крепко обнял. «С меня простава на днях, братан. Ты же мне буквально жизнь спас». «Угу. Мне друзья никогда не поверят». «Смотри, им ничего не вздумай рассказать, а то поедешь сразу». «Блин». «Хорошо, у тебя документов не было при себе и времени мало прошло. Будем надеяться, что тебя не сфотографировали и не отправили ориентировку в ментовку». «Блин, я об этом даже не подумал». «А вот мне боязно теперь, потому что если к нам нагрянут квартиры с вопросами, то сомневаюсь, что мы правдоподобно сможем выкрутиться». «Черт, я только сейчас осознал, что ты в больничной одежке. Издалека видно. Погоди. Только не говори, что у тебя телефон там остался». «В этом нам повезло». Парень ободряюще улыбнулся, принимая мою чуть-чуть рваную куртку. Немного, но скроет, в чем он одет на данный момент. «Были только ключи от квартиры. Это потеря, конечно. Ну, денег рублей 400». «Фу. У меня шляшки вспотели. Думал, назад придется лезть. Еще раз я бы не выдержал». «Такси будешь заказывать?» «А, мозги у тебя точно голубины остались, дружище. Надо отойти как можно дальше отсюда. И там уже звонить». На приличном расстоянии от места нашего героического подвига я все-таки достал телефон. Все, осталось немного. Доехать до дома, завалиться спать и проснуться в новом дне. И он будет нормальным. Обычным, как и все остальные до этого. С обычными людьми, окружающими меня, без всякой дикой хрени. Немного жалко, конечно, что все так быстро закончилось, но я переживу. Возможно, утром окажется, что это всего лишь слишком фантастический сон, который, если я не забуду, запишу в блокнот до лучших времен. Что же мне делать-то и теперь, елки-палки? Я обернулся. Жора пялился на присевшую неподалеку от нас собаку. «Это ты сейчас что-то говорил? Пожалуйста, скажи, что ты...» «Нет». Мы с псиной встретились взглядами. У многих собак очень выразительные глаза, но у этой были чересчур человеческие. «Блин, но только не это». Собака выглядела испуганной и обессиленной. Вся тряслась, подвывая ввысь. Столько явного горя в голосе я давно не слышал. До такой степени печальное хриплое рычание в последний раз было в моем присутствии, когда дядя Толя разбил две бутылки водки, выходя из магазина и неловко подскользнувшись прямо на пороге. Несколько секунд, и такая трагедия. Потирая копчик и шепча «Мой рот, да как так-то?» Он так и остался сидеть в снегу, разглядывая уничтоженное сокровище, постепенно впитывающееся в снег. Вселенская тоска и понимание, какую взбучку он получит от собутыльников, осознание тщетности бытия и полнейшая прострация. Так вот, собака смотрела на меня примерно так же, испуганно и грустно, но немного с надеждой. Видимо, поняла по моему лицу, что я разобрал ее заливистый лай и неведомо как перевел в человеческую речь. «Не-не-не-не, еще одного такого же чуда я не вынесу, нахрен, нахрен, я... Хочу домой, в кроватку, а не вот это все. Ты с этой псиной знаком? Что ж вы с ней так переглядываетесь?» Собака глухо заворчала и обнажила внушительных размеров клыки. Вроде на вид дворняга-дворнягой, да и тощая, как студент второго курса, окончательно угробивший свой желудок Ролтоном, пельменями «Красная цена» и пивом «Афанасий Светлая», но видно, что сил у него еще предостаточно. «Сейчас... Яичонки тебя откушу!» «Не нужно ничего никому откусывать!» «Сань, ты все-таки сошел с ума? А у тебя, походу, температура, дружище!» Я внимательно уставился на него. Лицо и вправду пылало, словно я в первый раз включил порнушку, и тут в комнату зашла маманя проверить математику. Но краснота явно не от какой-нибудь заразы. Может, защитная реакция организма? Главное, чтобы я не посинел весь, как сраные пигмеи Нави из «Аватара». Хотя попробовать подружиться с организмами с инопланетянкой при помощи хвоста было бы интересной затеей. В который раз за сегодня помотал бестолковой головой? Почему мне всегда на ум лезет такая пошлятина и идиотия? Я же умный человек в самом-то деле. Уверен, что я сошел с ума? Только недавно ты был голубем, и мы искали твое тело в психушке. Согласись, не слишком здоровое времяпрепровождение. Мне кажется, буквально самую малость, что мы вдвоем, похоже, ебанулись на отличненько. Он развернулся и снова посмотрел на собаку, теперь оценивающим взглядом. Псина презрительно задрала ногу и сыканула в сторону. Хочешь сказать, она тоже... разговаривает? Какая нахрен она? Я мужик вообще-то. Скажи это психованному. Я громко расхохотался, задирая голову и не задумываясь о том, что кто-то может это услышать. И решить по истеричному визгливому смеху, что сраные психи наконец-то сбежали из дурки и сейчас начнут устраивать Содом и Гоморру, трахая любые подвижные и не очень предметы. Почему-то я представлял себе ситуацию, в которой сумасшедшие носятся по нашему городу именно так, нахлобучивая автомобили выхлопные трубы, обмазывающиеся мазью от геморроя, весело скачущие по крышам домов и кидающиеся кокулинами в прохожих. Но никто не услышал, на мое счастье. Психушка находилась на отшибе, и до нормальных людей еще было достаточно долго шагать. «Пес говорящий». Произнеся это вслух, я ощутил себя долбанным доктором Дулитлом. Отличия были только в цвете кожи и иной профессии. Ну и то, что мои животные на самом деле люди. Если так подумать, то... Нифига мы и не похожи. Брякнул, не подумав. Закончив мысленный монолог, я продолжил уже вслух, обращаясь к собаке. «Успокойся и скажи, как здесь очутился». Жора разявил рот что-то возразить, но под моим неодобрительным качанием головой захлопнул пасть. «Меня Геннадий зовут». Пес присел рядом. Я мечтательно подумал, что останься Жора голубем, картина вышла бы еще более замечательно сумасшедшей. Но этого тоже хватало с лихвой, даже с горочкой. «В тебя вчера собака врезалась». Жора не понимал ничего из лая собаки, но все равно хотел высказаться. «И очнулся уже в ней». «Чего? Как это очутился в ней? Это же не спальный мешок». «Не отвлекайся». «Ты мне еще хороший мальчик, скажи! Или палку кинь!» «Как ты оказался здесь?» «Если бы вы мне не мешали, уже давно сказал бы! А то лезете со своими комментариями не в тему! Молодые вы еще вперед, батьки, лезете!» Мы скучающе смотрели по сторонам, выслушивая гневную поучительную тираду. Вернее, выслушивал я один. Жора в открытую зевнул, чуть не порвав рот от натуги. Я прямо почувствовал себя как в школе, когда классуха отчитывала меня перед классом за то, что, оказывается, рисовать втихаря писюны в чужих тетрадках нельзя, и не знала, что парочка болтов уже была начерчена у нее в журнале, а один притаился за разворотом доски с домашним заданием. «Ладно, что с вас оболтусов малолетних взять? Вчера я спокойно заснул у себя дома, а живу я почти в центре города. И проснулся уже здесь, в образе собаки, вот и все. Гав-гав, твою мать». «И ничего сверхъестественного? Не били молнии в грудь, негр в кожаном плаще не предлагал разноцветные таблетки, во сне не приходили люди в черном с разговорами о том, что ты нужен в Нарнии, свидетели Иеговы, просящие отхлестать себя нагайкой в конце концов?» Геннадий задумчиво гавкнул в полголоса. С каждым моим предположением он все больше мрачнел и неодобрительно посматривал мне в район ширинки. Оскалил зубы глухо рыча. Похоже, собачье тело, в котором Гена находился, попалось бешеное и бракованное, либо он сам по себе такой буйный. От чересчур пристального внимания и некрасивой сисястенькой девушки, похожей на Монику Белуччи, а старого, облезлого и, вполне возможно, блохастого, но здоровенного пса, я как-то пригорюнился и быстро заткнулся. Один лишь Жора беспечно щелкал семечки, непонятным чудом оказавшиеся в моей куртке. Вот что значит, прирожденный гопник везде найдет сей божественный натурпродукт. Наверное, надо еще немного подождать, и на нем материализуется стильный кипарик. Это просто варианты. Я сам не заметил, как прикрыл руками причиндалы, скрывая их от клыков Геннадия, словно стыдливо пряча неожиданно возникший стояк на ректальном осмотре простаты. У меня такого не было, если что. Псина отвлеклась, серьезно задумавшись, даже хвост повис жалким огрызком. «Сверхъестественно, говоришь? Ну, задница у меня вчера подозрительно сильно чесалась, да и сейчас тоже. Хотя, скорее всего, это из-за шаурмы. Проклятая Ашот, похоже, до сих пор вспоминает, как я пошутил». «И? История закончилась, типа?» «Это я интригу наводил. Да, там рассказывать особо нечего. Пока стоял в очереди, начал гавкать, типа, и собачатина шавуху готовят. Блин, точно. Я гавкал, а потом проснулся псиной. Продавец проклял, отвечаю». «Да, конечно. А кто-то мяукал. Жора вот, похоже, докурлыкался. А я каким образом приплелся?» «А ты его сын?» Я скептически нахмурил брови. Жора, услышав мою речь, приблизился, осматривая нас с Геннадием. Вернее, как мы смотрим друг на друга. «Да. Ладно, согласен. Шаурмечное проклятие — так себе вариант. Да и от воспоминаний про еду жрать захотелось. Ты сказал, Жора докурлыкался. В смысле?» «У моего недавно приобретенного друга, которого, если честно, лучше бы и не видел никогда, все вышло несколько иначе, чем у тебя». «Несколько иначе?» «Я уже упоминал про это. В него вчера врезался голубь, и их поменяло телами, так сказать. Мы пробрались в психушку, нашли его, и вот. Обратное перемещение прошло хорошо, все довольны». Сглотнув комок в горле, я замолчал. Все-таки привык рассказывать о более простых и реальных вещах и событиях. Кратко пересказывая эту чепуху, понял, как же глупо и бестолково она звучит вслух. Представил, как повел бы себя я, начни мне кто-нибудь, да пусть даже знакомый человек, втирать такую дичь на улице. Будто человек обожрался лютыми галлюциногенными препаратами и либо видел все произошедшее на ворсистом мягком ковре, разглядывая его скрытые символы и водя руками по извилистым узорам, либо носился по лестничной площадке с нестиранными трусами на плече, воображая, что это говорящий голубь. А тут еще и псина прибавилась, будь она неладна. То есть он... «Хрена себе! А сюда ты зачем бежал?» «Ты чем слушаешь, балда? Говорю же, что здесь уже очнулся. Даже толком охренеть не успел, как тут вы подошли». «Ага». Я пропустил оскорбление. Вполне возможно, что и сам бы не сдержался, попадя в такую ситуацию. Жорка, помнится, тоже не слишком был приветлив поначалу. Да и сейчас не особо. Я в общих чертах наконец-то рассказал ему, о чем Лаэл говорил Геннадий. «Странно это все. И что делать будем? Я бы предложил бросить наглую блохастую шавку и поехать домой, а?» Парень, похоже, забыл, что только он не понимает Гену, а вот наоборот, все прекрасно работает. Пес с рычанием начал трепать его за штаны. Жора матернулся, но бить по голове собаку не стал. Ай! Я тебе дам, блохастый! На себя бы посмотрел! Хипстота недоделанная! Он сильно ругается. Все нормально, вы отлично поладите. Я с улыбкой осмотрел невольного друга, нелепо отбивающегося от довольной псины. Парень в белых полосатых штанах, дырявой куртке и выглядывающей порванной смирительной рубашкой, на которой кляксами были разбросаны малопонятные желтые пятна, действительно чем-то напоминали жертву модного приговора. В таком одеянии не грех появиться на какой-нибудь пафосной тусовке. Подрабатывал я как-то непродолжительное время фотографом и попал на одну из таких вечеринок. Что сказать, Жора там был бы королем королей и точно хапанул бы на ночь гламурную губастую прошмандень, ибо ходили там такие красавцы в мегауродских нарядах, что даже любой потлатый и засатый бомж Вася оказался бы английским джентльменом в 10-м поколении. Пес, вдоволь потрепав нервы Жоре, прекратил все, вновь присев на землю. Парень, задумавшись о чем-то своем, почесал его за ухом. Геннадий завилял хвостом, подставляя башку для более удобного чеса. Я даже загляделся на эту умиротворяющую картину. Ну и что, что один из них взрослый дядька в теле животного, а другой только недавно клевал зерно у меня дома. В остальном просто идиллия. И, как любая идиллия, быстро закончилась. Геннадий навострил уши, принюхался, громко шмыгая носом. Это не я пернул. Тут уже воняло. «Едет кто-то!» Из-за поворота раздался свист шин об асфальт, и я тоже увидел выезжающий желтый автомобиль. «Ты такси уже успел вызвать?» «В том-то и дело, что нет. Делаем вид, что просто гуляем». Я понимал, что вид двух странных чувачков, гуляющих в 2 часа ночи, неплохой повод надавить посильнее педаль газа и унестись в рассвет на пукановой тяге. Но как иначе? «Черт, тут же кусты рядом!» «Прыгаем в кусты!» Ветки приняли меня как родного, расцарапав за 5 секунд всю рожу. Шум мотора приблизился. Кроме меня, похоже, никто не захотел делать такие жесткие маневры. Машина, судя по звуку, остановилась неподалеку от нас. Мою ногу кто-то не сильно подергал. «Сань, вылазь, ты очень палишься. А то этот черт подумает, что я тут человека завалил». «Правда, парень, нахрена ты туда сиганул? У тебя все равно ноги торчат, баллон!» Я вылез и смущенно отряхнулся. На нас из приоткрытого окна внимательно смотрел мужчина средних лет в кепочке. На боку желтого такси было выведено черной краской «С вами до конца вашей никчемной жизни». И вместо точки вполне себе натурально нарисованная отрезанная голова. «Хрена себе», — подумал я. Больше ничего не придумывалось, но, в принципе, хватило и этого лаконичного выражения на многие жизненные ситуации. «Садиться будешь?» Глаза водителя пристально рассматривали меня. При отсутствии нормального освещения, а был один еле чадящий фонарь, будто на последнем издыхании в паре метрах левее, мне вообще сдуру показалось, что водитель весь черный. Просто сотканная из черноты фигура. Лишь затем я смог различить темную одежду, из-за которой он и сливался с окружением. Геннадий оскалил клыки, обнюхивая машину. Что-то ему не нравилось. Но мне так вообще с утра ничего не понравилось, что поделать. «Злобная у вас собачка. Кастрировать пора». Гена заткнулся и понуро опустил голову. «Я не заказывал такси», — сказал я, вытряхивая из-под свитера остатки травы. Хрен знает, как они попали туда. «Знаешь, уезжать?» «Ты чё, совсем? Чё? Садись давай». «Извините, сглупил. Только как вы знали, что нас нужно забирать?» «Парень, ты чё, совсем? Я с предыдущего заказа. Тут вас увидел. Да в таком месте еще». «Хорошо», — решился я. Раскрыл дверь, пропуская вперед Жору. Водитель как-то странно на меня вылупился, но промолчал. Следом пролез Гена, уселся и довольно высунул язык. К шкуре собаки он явно привык быстрее, чем Жора к голубиной. Даже начал радоваться жизни. В салоне на всю крышу были начерчены какие-то оккультные символы, собирающиеся в пентаграмму. По углам висят вонючки в виде хентайных зеленых щупалец. Обстановочка, скажем так, на любителя. Про лопату, ножовку и упаковку больших мусорных пакетов на заднем сиденье и говорить было как-то стыдно. Зато шансон не играет, подумал я и смирился. Может, человек по тематическим местам разъезжал, а после направится на дачу копать картошку. Все ж мы люди в самом деле, не надо сразу вешать ярлыки. Жора выпучил глаза на этот набор юного расчленителя. Чё за хрень? Вести куда? Водила вперил на меня жесткий взгляд, опасно отвлекаясь от дороги. Устал, наверное, человек, а тут мы еще... Стоп. Когда мы вообще успели тронуться? Отрешенно назвал адрес и улицу. Может быть, тронуться я успел еще раньше? И почему тот псих кричал, что помнит меня? Это Машмед, что ли? Водитель всего чуда на колесах перебил мои размышления, только начавшие показывать себя во всей красе. А я только начал что-то соображать. Вру, конечно, до сих пор ни черта не понятно. На лице водителя промелькнуло удивление. Тогда по тройному тарифу. Хотя нет. Остановлюсь в километре от твоего места. Мужик, мы же не в 90-х. Ладно, раньше там чуть ли не каждый день что-нибудь случалось. В школу идешь, трупак в кустах валяется, со школы к трупаку еще повешенный прибавился. То прирежут кого. Сейчас все уже по-другому. Максимум раз в неделю собутыльники за недолив и забьют друг друга. Да из окна кто-нибудь вертушкой сиганет с криком «Смотри, как могу». Я уже все сказал. Вот мудила. Суть хочу. Потерпишь. Жора заботливо потрепал пса по холке. Парень очень неуютно себя чувствовал, находясь прямо рядом с ножовкой, которая, судя по красным пятнам, уже где-то использовалась. Наверное, помидоры нарезал или мясо на шашлык. Я расслабленно откинулся на сиденье. Вначале доедем до меня, переночуем, а с утра будем решать, что делать дальше. Ситуация с Геной была совсем иной, нежели с Жорой. Может, придя к нему домой, мы застанем мужика, бегающего на четвереньках и гадящего по углам. А может, там не будет никого. И что тогда? С голубем получилось проще, глупый план, но он сработал. А тут как? Я захотел поделиться своими умозаключениями с остальной командой. «У меня переночуйте, ребята!» «А завтра будем разбираться с твоей проблемой!» Мой кивок псу и Жоре заметил водитель. Посмотрел на собаку внимательным взглядом. «Какие-то проблемы?» Мужик проигнорировал его, что-то пробубнив себе под нос. Я было открыл рот, высказать все свое неуважение к его профессиональным навыкам, а это я могу, умею, практикую, но что-то мне не понравилось в проплывающем мимо пейзаже. Первоначально взвыл мой главный индикатор опасности. Появилось такое нехорошее жжение в районе очка. Говорят, это глисты, но я не верю в такую херню. Всегда, заметьте, всегда, когда срабатывает мой клапан, случается дичь различных масштабов. Я задумался. При появлении голубя Жоры у меня возникали какие-нибудь неудобства? Черт, с этими мыслями сбился с главного. Прислонился лицом к стеклу. Мы проезжали дома, но в них не ощущалось реальности. Сильное заявление, и проверять я его, конечно же, не буду. Или буду? «Остановите!» «Зачем?» Он повернулся ко мне. Глаза черные. Только сейчас я наконец-то получше присмотрелся. Это ни хрена не плохое освещение. Глаза реально черные, даже без сраных зрачков. Геннадий тоже что-то прочухал. И, взвыв, что было сил, стремительно кинулся на дядьку. Тот, вопя, в последний момент прикрылся руками, которые стали удлиняться, превращаясь в чертовы щупальца. «А ну открывай, козлина страшная!» Что за лютое безумие тут творится? Примерно то же самое высказал и Жора, только в менее цензурной версии. Мне удалось разблокировать двери и кубарем вывалиться наружу. Где мы, черт возьми? Этот район и место я не знал совершенно, но во всяком случае тут есть дома и даже вдалеке силуэты людей. Один из них махал мне рукой. Я завопил, надрывая глотку, о том, что нас злостно насилуют и требуется немедленная помощь. В голову спустя пару секунд пришло осознание, что если бы я услышал ночью хриплые злые крики, явно не девушки, а об изнасиловании, то тупо унесся бы в ночь. Сорвав горло, повернулся. Со стороны водителя вылазил мужик. Руки окончательно превратились в любимое развлечение японских школьниц. Я протер глаза, но ничего не поменялось. Они вроде бы даже крупнее стали и длиннее, и более склизкие. Геннадий встал в стойку, обнажив клыки, но пока что оставался на месте. Жора с удивленной мордой взирал на это, продолжая тусоваться в машине. «Может, вылезешь и поможешь?» «С кем ты постоянно разговариваешь, сумасшедший уродец?» «С другом», — решительно сказал я, озираясь по сторонам в надежде, что где-нибудь валяется бревно или гаубица. Вспомнил про лопату в машине. «Братан, хватай лопату. Сейчас коробки со звездюлями будем распечатывать». Жора все понял, вцепился в лопату и швырнул мне. Я вытянул руку, схватить ее на лету, всегда хотелось что-нибудь пафосно поймать, словом, пусть это будет хотя бы сраная старая лопата. Рука нащупала пустоту, Я видел полет, но в ладонь ничего не прилетело. Жало разжал кулак, думая, что она материализуется из воздуха. Жора выпучил глаза. «Парень, я сразу понял, что ты ёбнутый. Ты был с одной только собакой и всю дорогу общался с ней». «Что ты несешь, Дэвид Джонс недоделанный?» Жора кинул мне еще раз, на сей раз ножовку. Я видел ее перемещение по воздуху, но вместо того, чтобы упасть на землю, она просто растворилась в полутьме. Хотя нет, так и осталось валяться в машине. «Давай ты спокойно сядешь обратно, и я отвезу тебя куда нужно. Тебе помогут, обещаю. Ты, видимо, ничего не понимаешь. Находился, где не должен был. Назвал давно заброшенное место, куда ни один сектант без должных жертвоприношений не сунется. Путешествуешь с собакой. С тобой явно что-то не то». «Что делать будем, Сань?» Геннадию было не совсем радостно, но, видимо, в собачьем теле это все проходило не так разрушительно для психики. Моя же башка и рассудок снова трещали по швам, намного сильнее, в отличие от момента, когда я стал понимать язык животных. Здесь же был полный и бесповоротный звездец. По удивленному взгляду Жоры я понял, что и он находится в такой же сложной ситуации. Осознать, что тут вообще происходит, и одновременно попытаться не сходить под себя от чересчур сильных переживаний. «Ты поехавший, дядя?» Больше мне сказать было нечего. Мужик широко ухмыльнулся какой-то акулей улыбкой. Пока мы задавали друг другу ненужные вопросы, у него развратилась вся челюсть. Обычные зубы высыпались на землю, уступив место здоровенным клыкам. «Слава Ктулху! Дагону слава!» – завизжал он, стремительно бросаясь на нас. Геннадий серой блохастой молнией рванул наперерез, тут же вцепившись в правое щупальце своей слюнявой пастью. Вгрызся в мягкую податливую плоть, раздирая ее зубами. Мужик завопил не своим голосом, хотя кто теперь знает, какой у него настоящий голос. Я сбросил оцепенение и подбежал к машине. Сам схватил лопату. Она очень удобно легла в руках, словно ей там и было самое место. А вот ступор у Жоры продолжался. Он разглядывал все творящееся непотребство с лицом человека, в первый раз отведавшего грибов. И не таких, которые хорошо идут с жареной картошечкой и лучком, а такие, из которых ты вдруг оказываешься в мире шевелящихся стен и цветов, рассказывающих тебе смешные анекдоты, где все кажется не таким, как было раньше, и будто смотришь наизнанку того грешного мира, ощущая себя познавшим все таинства жизни. Отвлекаясь на эти мысли, я тем не менее подскочил к рычащему клубку из пса и непонятного склизкого урода. Геннадий перекусил уже одной щупалец и пытался добраться до второго. Тварь верещала, но продолжала колотить бедную собаку по морде. «А ну не трожь псинку!» Я с размаху опустил лопату на голову Геннадия. У того аж глаза разошлись в стороны, и он свалился, мотая лапами. «Черт! Извиняюсь!» Я остался лицом к лицу с мужиком, разъяренно поднимающимся с колен. По бокам шеи у него прорезались какие-то жабры, хлюпая, тщетно пытаясь всосать воздух. «Манал я твоего Дагона. И щупальца Ктулху пивом запивал». Водитель аж подлетел, тряся своими оставшимися конечностями и брызгая слюной и слизью. «Святотатец!» И тут же получил от меня по роже лопатой, а потом еще раз и еще. Только когда Жора оттянул меня от тела этого непонятного существа, я смог выпустить оружие из рук. Тварь не шевелилась, окончательно затихнув на асфальте. Лишь мелкие отростки на щупальцах печально подергивались. Геннадий ошалело, тряся головой, встал, немного пошатываясь. «А ты гораздо хуярить не глядя. У меня чуть жизнь перед глазами не пролетела. А там было не так много интересных моментов». «Сам не знаю, как так получилось. Только мы, похоже, в полной жопе. В самом глубоком и волосатом очке». «Интересная аналогия». «Ты вообще молчи, глюк пернатый, это все из-за тебя. Не сними я наушников, сейчас спал бы мелодично, попукивая в кроватке. Может быть, даже не один. А сейчас я в какой-то... даже слова найти не могу подходящего. Я на тебя сейчас уничтожил всю дневную норму запаса моих нервных клеток. А ты даже морду не поменял на какую-нибудь другую гримасу». «Сань, я сам как бы не слишком рад творящемуся вокруг». «А мне нормально». «Тебе хоть раз снились такие сумасшедшие сны?» «Не помню, но в этом и смысл. Вполне возможно, поэтому все и забывается. Слишком безумное дерьмо творится». «Я не ощущаю себя частью чего-то сновидения. Хотя то, что меня не видел этот урод, и я ничего не мог тебе кинуть, сбивает с настроения о том, что все реально». Не слушая их, я закрыл глаза, мучительно думая. Быстро распахнул. Черт, совсем забыл, зачем вообще пытался остановить тачку. Повернулся назад. Силуэты пары пешеходов никуда не сдвинулись, один продолжал еле-еле махать рукой. Рядом стоявший дом тоже чем-то меня зацепил. Я присмотрелся. Неверяще моргнув, сделал пару шагов вперед. Еще лучше. Что такое, Сань? Видите? Я показал рукой на стену дома. Они недоверчиво проследили за моим взглядом, а сознание пришло не сразу. Не может этого быть. Да. Я дотронулся до искусно нарисованного дома. В движущейся машине это довольно сложно было различить, но, видимо, мои глаза не настолько слепые, как я думал раньше. Когда произошла остановка, приглядеться тоже не получилось. Плюс сказывалось, что ночь на дворе. Днем все было бы как на ладони, бросилось бы в глаза сразу же. Все окружающее нас пространство представляло собой сраные картонки с нарисованными домами, горящими огнями в окнах, деревьями. Даже почти все фонари были не настоящими. Я посильнее ткнул картинку дома, и она чуточку покачнулась. Если врезаться на машине, то, наверное, можно пробить насквозь. Думаю, и пешеходы вдали тоже не настоящие, а просто чьи-то рисунки. И та рука шевелится благодаря какому-нибудь простому механизму. Вокруг одна гигантская декорация. Тогда кто мы? Актеры, позабывшие свои роли? Ничего не понимаю. Утром же было все отлично. Угу. Все было супер. Не припомню разрисованных лавочек и бабок из какого-нибудь пенопласта в парке. На меня даже не смотрите. Я вообще, похоже, призрак. Ну, я-то тебя слышу. Может, эта тварь обманула нас? Точно. Так что делать будем? Я раскрыл рот, хотя даже не знал, что сказать. Но шум сзади сбил мой настрой. Мы, как по команде, одновременно переглянулись. Это из багажника? Ничего не ощущаю. Крышка затряслась, снова издавая шуршание об металл. Я ободряюще ухмыльнулся своей компашке. Говорящий пес, привидение-гопник и ёбнутый. Команда просто зашибись. Ну, хуже уже не будет. Первый шаг по направлению к машине. Как же сильно я ошибался.